Глава 32. Зеркальные окна. После собрания Артур хотел поговорить с Аней, но та словно испарилась, незаметно покинув зал собраний. Пробираясь между ребятами, выходящими из большого зала, Артур так и не смог ее нигде догнать. На строительную площадку он пришел один и в тишине приступил к строительству. Укладывая ряд за рядом кирпичи, он и не заметил, как достроил второй этаж своего спортивного клуба. Все это он сделал на автомате, даже не задумываясь. Нужно было строить дальше, но совсем не хотелось. Артур сел на траву и приуныл. «Ого! Крыша только осталась!» — воскликнул Геннадий Васильевич, подходя ближе. «Да, кажется, все идет по плану», — грустным голосом проговорил Артур. «А товарищ твой где?» «Не знаю. Может, отдыхают?» «А может, и работают. Знаешь ведь, очень сложно заставить кого-то хорошо работать. Легче создать такую атмосферу, когда все сами хотят хорошо работать. И ты такую атмосферу создал». «Да я и не делал ничего». «Делал, делал. Ты заразил свои идеи. Они поверили в нее и в тебя. И теперь, когда дело идет к финалу, нужно взять себя в руки и вновь поверить в свои возможности. Многие всю жизнь ищут смысл своего существования. А смысл прост. Он в сотворении. Твори, создавай красивое и нужное, и никогда не отчаивайся». «А если грустно так, что уже и не хочется творить?» «Только ты решаешь, грустно тебе будет или весело. Не забывай, что выбираем, то и получаем». Артур Верховцев улыбнулся и с благодарностью посмотрел на Геннадия Васильевича, после чего поднялся на ноги и принялся заниматься крышей клуба. Самой красивой, самой надежной плоской крышей. К концу работы над кровлей в животе у него уже громко урчало. Время обеда наступило, но Артур не торопился в общежитие. Он наслаждался работой, и результат придавал ему все новые и новые силы. А едва здание спортивного клуба было готово, он радостно выдохнул и сделал заказ на лучшие окна с особо прочными стеклами. Окна привезли уже после обеда, когда на строительную площадку пришли Влад и Сергей. Они привели с собой специалистов, которые хорошо разбирались в спортивном оборудовании. Специалисты не только занимались изготовлением оборудования, но и его ремонтом в случае поломки. Вместе они обошли спортивные площадки, дорожки для бега и даже заглянули внутрь здания спортивного клуба. Вокруг было еще много недоделанного, но специалисты довольно покачивали головами и рассказывали, какое оборудование нужно будет установить и где именно. Артур тоже решил присоединиться к ребятам и послушать умные разговоры. Но слушал он вскользь, его мысли вновь и вновь возвращались к Ане. Поэтому едва специалисты вместе с Владом и Сергеем отправились за спортивным оборудованием, Артур, даже не распаковав доставленные окна, бросился в сторону общежития. По дороге он несколько раз прокрутил в голове слова, которые собирался сказать подруге, когда та откроет ему дверь. Волнуясь, он подбежал к нужной комнате и остановился, чтобы перевести дыхание. «Аня в парке», — проговорила громко Лена, проходя мимо. «Вот же...» «Вот же здорово, правда? Не забывай, что сейчас ты стоишь на развилке. Как отреагируешь на данный факт, так и пойдешь дальше. Что выбираешь, позитивное или негативное ответвление?» «Фух, позитивное, конечно. Как раз хотел прогуляться», — слегка почесав нос, ответил Артур Верховцев. Аню Волкову он нашел в парке на скамейке. Она сидела и что-то рисовала карандашом в большом блокноте. Иногда она поднимала голову, смотрела куда-то вверх, потом улыбалась и вновь опускала голову. «Аня, прости меня, пожалуйста. Мне так плохо из-за того, что я тебя обидел. Даже не представляешь», — выпалил Артур, совершенно не то, что планировал, едва подошел к скамейке. «Прощаю, я тоже себя не совсем правильно повела». Аня не успела договорить. Артур вмиг сел к ней на скамейку и на радостях крепко-крепко обнял. «Мир?» — спросил он, отпустив подругу. «Мир», — улыбнулась она в ответ. Уже через минуту друзья спешили на строительную площадку и без умолку болтали. Оказалось, что после ссоры Аня принялась рисовать проекты помещений внутри здания спортивного клуба и даже продумала, как можно украсить стены залов для занятий. В каждом из них Аня придумала повесить рисунки и даже сделала небольшие наброски. Оставалось только воплотить эти проекты в жизнь. Артур от радости немного подпрыгивал по пути к месту стройки. В тот момент, когда Артур и Аня вошли в открытую калитку временного забора, по площадке деловито ходили Игорь и Геннадий Васильевич. Они проверяли работу всех уличных фонарей. «Ух ты! Как все преобразилось за день!» — воскликнула Аня и принялась вертеть головой из стороны в сторону. «Это еще что? Вот посмотри на здание спортивного клуба. А вот и окна мне сегодня привезли». Сияя, как бриллиант на солнце, принялся показывать Артур свою работу. Торопливо он снял упаковку с первого окна и обомлел. Окна были не с обычными стеклами, а с зеркальными. Этого он никак не ожидал и несколько секунд просто стоял на месте и хлопал глазами, прикидывая, что делать дальше. «Так даже лучше», — вдруг донеслось до его ушей. «Это мне Геннадий Васильевич сказал?» «Думаю, что не тебе. Но, насколько я знаю, такие фразы можно воспринимать как знак». «Хочешь сказать, что зеркальные окна лучше, чем обычные?» «Ну, лично я не хотела бы заниматься в зале и знать, что с улицы меня очень хорошо видно». «Попробуй встретить кажущуюся неудачу не с досадой, а с радостным удивлением. Может, стоит ослабить хватку и принять это непредвиденное событие в слой своего мира? Ведь только отказавшись от контроля, ты получишь истинный контроль над ситуацией». Тут же отозвался ангел-хранитель. «А что? Вариант?» — тихо проговорил Артур, почесав затылки. «Конечно, вариант, причем хороший. Давай за дело!» Звонко рассмеялась Аня. После того, как она помирилась с другом, ей хотелось много смеяться. До самого вечера друзья вместе занимались зданием спортивного клуба. Зеркальные окна хорошо подошли помещению. Дверь решено было сделать двойную, деревянную, приятного, желто-коричневого цвета, которая красиво смотрелась с темным облицовочным кирпичом. Внутри больших и маленьких залов постепенно стали появляться настенные рисунки Ани. Их она сосредоточенно создавала, глядя на свои наброски в блокноте. Незадолго до ужина на строительную площадку подтянулись Сергей и Лена, а спустя несколько минут приехали и все необходимые тренажеры. Едва какие-то уголки здания спортивного клуба были полностью готовы, Лена и Игорь принимались за свою работу. Лена украшала все цветами, а Игорь занимался мебелью, так как на улице посадка зеленой зоны и установка лавочек с сиденьями были уже завершены. Сергей же доделывал баскетбольную площадку и кое-где дорожки для бега. По строительной площадке бегали шустрые белки. Они подбегали к Сергею и выпрашивали орешки, которые он уплетал в небольших перерывах. Местные котята на трибуне у футбольного поля устроили свои кошачьи игры, а в зеркальные окна здания спортивного клуба заглядывали любопытные сороки. На небе не было ни единого облака. Вечернее солнце припекало не меньше полуденного. Однако внутри кирпичного здания клуба стояла приятная прохлада. Друзья трудились долго и активно. Они не заметили, как пропустили ужин в общежитии. Единогласно решили отправиться ужинать в кафе, над которым работали в прошлом году. Там они с большим аппетитом подкрепились вкусными и полезными блюдами.